Глава 16. Через полтора суток, без перерывов на еду, организм не выдержал и отключился. Никакие стимуляторы не способны заменить полноценный отдых. Спала от силы 4 часа, даже во сне продолжая нелегкий труд по спасению экипажа. И не я одна. Половина подчиненных Ашфега выбыли из безумной гонки. Как он сам еще держался, ума не приложу. Однако основную массу раненых удалось спасти. Не выжили только те, кого не довезли. Будь моя воля, проспала бы несколько дней подряд, но не имела права на такую роскошь. Сама не знаю, как умудрилась поставить таймер, но именно он и разбудил. Очнулась в своей каюте и первые минуты озиралась и не понимала, как тут оказалось. Впрочем, это такая мелочь, что не стоило особого внимания. Приняла воздушный душ, скрутила волосы в тугой узел на затылке и направилась в столовую. По ощущениям, слона могла бы съесть. Народу в этот час было немного, но все смотрели на меня, как на чумную. Еще в первые часы работы я отрешилась от чужой боли и страданий, которыми пропиталось помещение. Сама себе напоминала медробота, который механически выполнял поставленные задачи. Это состояние еще держалось, поэтому я не поняла, чего было больше во взглядах — жалости, сочувствия или уважения. Да и кому какое дело, что они там думают? Умяла двойную порцию, выкинула грязную посуду в утилизатор и отправилась обратно в медотсек. «Док?» Первым в глаза бросился Фэг, который замер над пациентом и не шевелился. Услышав мой голос, он встрепенулся, лицо исказилось болезненной улыбкой. «Ри, как хорошо, что ты пришла. Закончишь тут?» Глаза у мужчины закатились, и я едва успела его подхватить. Поблизости крутились два медробота, так что они и транспортировали тело на кушетку. Правда, сначала ту пришлось освободить. В закутке, прислонившись к стене, сидя спали Орой и медтехник из ее смены. Для них вызвала грави-платформы, а парни из легко раненых согласились транспортировать ребят по каютам. Вот и вскрылась тайна, как я оказалась у себя. На отправку ушло примерно 5 минут, а потом с головой окунулась в работу. Для начала убедилась, что среди пациентов нет никого, кому необходима срочная помощь. Затем проверила состояние прооперированных сложных. Кому-то требовалась перевязка, обезболивающая или снотворная. Да простой глоток воды, иной раз дороже любых лекарств. И надобности тоже надо как-то справлять. Черт, а кто-нибудь догадался их покормить? Как выяснилось, да, об этом важном моменте док не позабыл. Последние часы те из персонала, кто еще стоял на ногах, занимались синтезированием питательных смесей. Ну а функцию санитарок исправно выполняли медроботы. Собственно, оперировали вне медкапсул только мы с Ашфегом. Больше ни у кого из сотрудников не было ни опыта, ни квалификаций, вот они и осуществляли присмотр за ранеными. Интересно, а я свою квалификацию подтвердила? Раздумывать над этим было некогда. На операционном столе все еще ждал очереди бедолага, а потому я сосредоточилась на том, чтобы сохранить мужчине ногу. Когда отдала команду медроботу зашить последнего пациента, у меня уже подрагивали руки. Посмотрела на время. 6 часов пролетело, как миг. Наверное, в этот момент из меня вынули стержень, потому что ноги подкосились, и я опустилась на заляпанный кровью пол. «Мы справились, коллега». Рядом присел на корточки док и положил руку мне на плечо. «Ремин, от имени всего экипажа Патори выражаю искреннюю благодарность. Если бы не вы, многие из наших парней погибли бы». «Пожалуйста». Навалилась дикая усталость. «Это меньшее, что я могла сделать». «Как только освободится медкапсула, проставлю отметку в идентификационной карте», — пообещал Фэг. «Если подтянете к этому времени 6-й уровень, то...» Договорить он не успел. Корабль вдруг содрогнулся от ужасающего грохота. Снова замигало аварийное освещение и противно завыла сирена. «Нападение?» — ужаснулась. «Опять? Но мы же в гипере!» «Нет». Док замер, очевидно общаясь по нейросети. «Взрыв в техническом ангаре. Есть погибшие, раненые. Собирай все необходимое. Живо!» Усталость как рукой сняло, подскочила, кинулась к полупустым шкафам с картриджами и лекарствами. Увы, запасы медикаментов не безграничны, а некоторые — невосполнимы. Львиную долю мы уже потратили. Самые распространенные смеси я легко синтезировала, используя медицинский синтезатор. Собственно, этим и занялась, пока док поднимал по тревоге подчиненных и складировал сканеры, приборы для отслеживания состояния больных, аптечки и инструменты. Через 15 минут две грави-платформы неслись к месту взрыва. Чем ближе мы подлетали к эпицентру, тем сильнее я мрачнела. Пару дней назад я была здесь, когда занималась ремонтом бота, и если пострадал именно этот технический уровень, то... Ри, не дергайся раньше времени. Ощутила руку Фега на плече. Сейчас прибудем на место, разберемся. Все мои вещи там, если бот уничтожило взрывом, у меня ничего не осталось. Всхлипнула, но удержала слезы. Глупо горевать о потерях, когда в ангаре погибли люди, и остались те, кому требуется помощь. Я будто первый день на Паторе, даже одежда и та с чужого плеча. Снова выручила Орой, одолжив рабочий комбез. Моему после 6 часов работы требовалась основательная чистка. «А, но об этом не переживай», — выдохнул мужчина. «Твой бот еще в начале атаки переместили в другой ангар». «Вот как?» — удивилась да нельзя. «А почему я об этом узнаю только сейчас?» «Забыл в этой кутерьме», — искренне ответил Ашфег, и я устыдилась. В круговерте последних дней сама о боте и не вспомнила. Вот сейчас только и дошло, что в нем установлены 2 медкапсулы, которые я лично настроила. Группа Орой использовала бот как полевой госпиталь. Самых сложных проводили через твои медкапсулы, а потом отправляли к нам. Вторая смена работала в спасательном боте, в нем 3 медкапсулы и 2 реаниматора. Пришлось пустить в дело твои запасы расходников, так что извини, но восполнить их нечем. Я поделюсь, конечно, остатками, но много дать не смогу. Но ты не переживай, нашего Кэпа еще никто не называл неблагодарной скотиной, а то, что ты сделала за эти дни, скольких членов экипажа спасла, заслуживает уважения и достойной награды. Ладно, чего уж там, махнула рукой, какая награда? Я ведь не из-за этого помогала. Как бы там ни было, но именно Патори уничтожил пиратов и спас мне жизнь, так что в расчете. «Ну ты это, погоди отказываться», — хмыкнул док. «Помощь и расположение первого на корабле человека чего-то да стоит». Уговорил. Ломаться не видела смысла. «Дают — бери. В моей ситуации выбирать не из чего. Что там по сводкам? Есть новости?» Грави-платформа остановилась в переходном отсеке. Противоположный выход оплавило взрывом, и в данный момент 3 техников плазменными резаками прорезали проход в пострадавший ангар. Неподалеку обнаружился Ирсай, парочка незнакомых офицеров в темно-синих комбинезонах и 10 абордажников в полной экипировке. А эти здесь зачем? «Пилоты притащили 2 вражеских лоханок», — пояснил Ашфег, и я поняла, что задала вопрос вслух. «Во время штурма нападавшие высадили десант, но наши парни положили уродов. Как оказалось, не всех. Каким-то тварям удалось спрятаться. И как только появилась возможность, они рванули реакторы на штурмботах. Хиан Кош рвет и мечет», — добавил уже вполголоса. «Это ведь его прямая обязанность — следить за безопасностью на Паторе и отлавливать диверсантов». Находились мы на приличном расстоянии от Ирсая, но он будто услышал слова Дока и заметно дернулся. Если я хоть что-то в этом понимала, эльф пребывал в крайней стадии бешенства. Инцидент указывал на некомпетентность службы безопасности, бросал тень на безупречную репутацию, а такого представители высшей расы не прощали никому и никогда. И слава богу, что не я причина неудач Ирсая. Выдохнула мысленно. А то взбредет ему в голову какая-нибудь глупость, а мне потом расхлебывай. Наконец технари вырезали последний кусок переборки, и громадная бронированная пластина с грохотом ухнула внутрь. Парни едва успели метнуться в сторону, как в проем ринулись абордажники. 5 минут им потребовалось сориентироваться внутри, а потом стали выносить 1 тела. 1, 2, 4, 10... Ни одного выжившего. Если бы у жертв обнаружились признаки жизни, их бы в первую очередь направили к нам. Но пятнистые, как называли абордажников по цвету комбезов, оттаскивали и грузили тяжелые черные мешки на подготовленную для этого грави-платформу. С каждой новой жертвой Грайхиан бледнел и скрежетал зубами. По-человечески я его понимала. Техники сейчас на вес золота, и в смерти каждого следовало винить особиста. Из 28 человек, находившихся в ангаре, 28 трупов. И ни следа их убийц. Когда Хиан Кош это понял, ему впервые изменила выдержка. «Тупоголовые олухи, хурдячьи отрыжки, дебилы, сгною!» Это он абордажникам и тем двум офицерам, имена которых я так и не узнала. «Немедленно ввести красный код, комендантский час, сменить идентификаторы на допуски всех уровней, заблокировать командный отсек, кухню, склады». Очевидно, приказы Грай Хиан раздавал по нейросети, а орал исключительно, чтобы выпустить пар. Однако слышали Ирсая в каждом уголке корабля. И, наверное, благодарили богов, что эльф не может добраться до каждого подчиненного лично. А мы с Доком не успели убраться, как только поняли, что спасать, собственно, некого. Слишком уж небывалое по меркам содружества зрелище, потерявшее невозмутимость Ирсай. Меня до печенок пробрало рвущееся из мужчины бешенство, а еще ощущение надвигающейся опасности. Что-то такое проскальзывало в его эмоциях. Не страх, нет. Скорее, разумное опасение при столкновении с сильным противником, будто чужая лиса влезла в курятник, который этот лис считал своим. Он что же, считает, на Поторе проникли диверсанты из Ирсаев? У меня болезненно засосало под ложечкой. А не по мою ли душу нагрянули лазутчики? Как нарочно, именно в этот момент взгляд особиста упал на меня. Док уже пришел в себя и дал команду второй грави-платформе, на которой разместилась смена Дерека, на разворот. Зашипели пневмоприводами и поползли в стороны двери шлюза. Практически бесшумно сдвинулись с места наши средства передвижения. А в затылке вдруг запульсировала дикая боль, как на земле, когда дроид пытался меня убить. Сейчас опасность грозила всем, кто меня окружал. Я отчетливо ощутила привкус смерти на губах. «Стойте!» Заорала не своим голосом и прыгнула на Дока, сбивая его с ног и падая на пол. Одновременно с этим потолочные турели открыли ураганный огонь по беззащитным людям. Кажется, у меня хрустнули ребра, когда сверху навалился аж фэг, а в довершении рухнул кусок, развалившийся на части грави-платформы. Над нами разверзся настоящий ад. Непрекращающаяся стрельба, взрывы, крики умирающих людей. Пятнистые бросились нам на помощь, рискуя попасть под огонь своих же пушек. Доку сильно досталось. Он принимал удары на себя. Я чувствовала, как бьется его сердце, как вздрагивает тело, когда в него рикошетят осколки или впиваются металлические части разрываемого турелями оборудования. Каждая клеточка ощущала, как слабеет пульс, а из тела вместе с ручейками крови вытекает сама жизнь. «Нет, пожалуйста, не умирай, док! А, помогите кто-нибудь!» Панический ужас, подкрепленный эмоциями гибнущих людей, разорвал в клочья остатки самоконтроля. Меня накрыла истерика и страх, что так и останусь одна, погребенная под обломками и трупами друзей. Целую вечность я билась, пытаясь вырваться из ловушки. Звала на помощь и плакала от бессилия. А потом тяжесть, давившая на тело, вдруг исчезла. Кто-то оторвал мои скрюченные пальцы от груди Дока, поднял на руки и прижал к себе. Кто-то живой, на удивление, спокойный. Я прижалась к нему всем телом в поисках защиты и такого желанного спокойствия. Надо привести ее в чувство. Будто сквозь толщу воды донесся смутно знакомый голос. «Зачем?» Уже проваливалась в темноту. «Я так устала и просто хочу отдохнуть. Очень устала, пожалуйста». Первые два удара я не ощутила. Только голова мотнулась в сторону и заныла скула. Третья пощечина обожгла щеку и вырвала из груди болезненный стон. Затем в плечо ужалила оса, и от впрыснутого яда тело мгновенно загорелось. Отрава разнеслась по крови бодрящей волной, снимая усталость и привнося ясность в мысли. Опять стимуляторы. Недовольно поморщилась. Последствия после химии, которые пичкала себя последние два дня, придется снимать в реаниматоре. Печень уже работала на износ. Машинально отправила нейросети запрос о состоянии здоровья, и предоставленный отчет не порадовал. Эмоциональный срыв, едва не закончившийся выгоранием, перенапряжение, трещины в ребрах, физическое истощение и сбои в работе внутренних органов, требующих немедленного вмешательства. «Рита, очнитесь!» Ладонь, устремившуюся ко мне, перехватила прямо у щеки. «Достаточно? Или вам доставляет удовольствие бить женщин?» Я почти пришла в себя и зло посмотрела на Ирсая. Заляпанное чужой кровью, бесстрастное лицо оказалось в сантиметрах от моего. «О том, что доставит мне удовольствие, поговорим позже. А сейчас будьте добры, окажите помощь тем, кто в ней нуждается». Процедил, искривляя губы в усмешке. Я дернулась, будто все же получила последнюю пощечину, скрипнула зубами. Он прав, конечно, но я ему это еще припомню. «Лина Мин, скорее!» — позвал кто-то. «Доку совсем плохо!» «Лина? Когда это я успела принять гражданство Линари?» Вздернула бровь. Да только некогда было размышлять. Хватило взгляда на покалеченное тело, чтобы подскочить с места и броситься на помощь. «Тестер, аптечку, инструменты. Ищите все, что уцелело». Отдавая приказы, даже не задумывалась, кто будет их исполнять. Руки тем временем занимались привычным делом. Проверяли пульс, оттягивали века, чтобы взглянуть на зрачок, ощупывали раны на предмет осколков. Спина Фега была утыкана ими, отчего мужчина напоминал колючего ежа. Доку срочно требовался реаниматор. Кусок грави-платформы перебил ему позвоночник, а из раны на бедре еще недавно хлестала кровь. Кто-то из пятнистых догадался наложить жгут и прицепил на спину аптечку. Только благодаря этому Ашфег еще жив. Реаниматоры у нас не простаивали и освобождались сразу, как только удавалось устранить угрозу жизни. Количество тех, кому требовались процедуры по восстановлению, уже перевалило за сотню. Вот, передо мной возникла горка лекарств и инструментов. Все, что удалось собрать. А остальное эти твари уничтожили. «Спасибо, Торм», — узнала качка, от близкого знакомства с которым уберегла Ори. «А кто-то еще уцелел? Дерек, медтехники?» «Никто из них, Лина Мин». Парень мотнул головой, отвел взгляд. «А медроботы хоть один?» Новости меня огорошили, горло подступил ком, а в уголках глаз выступили соленые капли. «Нет», — указал на жалкие остатки. «Здесь все, что удалось собрать». «Мне нужен помощник, справишься?» «Не знаю, смогу, наверное», — неуверенно ответил Торм. «Я сам здесь разберусь, а ты раздобудь грави-платформу и помоги остальным расчистить проход», — приказал Грай Хиан и опустился на колени с противоположной от тела Дока стороны. «Его можно спасти?» — спросил, ловко вытаскивая мелкие осколки и дезинфицируя раны. Если бы они не кровоточили, можно было бы не обращать внимания и сосредоточиться на куске трубы, проткнувшей Фега насквозь. Вынимать ее здесь опасно, такую процедуру лучше проводить в операционной, в идеале — в реаниматоре. Но где его тут возьмешь? Я и так голову сломала, думая, кого из тяжелых вытащить без угрозы жизнью и здоровью. Не знаю. Слезы против воли побежали по щекам. Я не готова потерять человека, который столько для меня сделал. Да что для меня? Для всей команды. Его даже переносить опасно, плюс дорога до медотсека, и там реаниматоры заняты, и потревожить любого пациента в них значит убить, а без реаниматора Аж гарантированно умрет. Я не знаю, что делать. «Ты забыла еще об одной медкапсуле», — ровным тоном напомнил Ирсай, в которой спаслась сама. «Разве у тебя были менее тяжелые повреждения? Или считаешь, док недостоин этой чести?» «О чем вы? О какой чести речь? Я просто не знаю, как она работает и справится ли с этими ранами». «Похоже, ты невнимательно слушала мой рассказ. Эта медкапсула способна мертвого на ноги поднять, если ты этого пожелаешь, конечно». Я уставилась на эльфа, глупо моргая, как какая-нибудь блондинка. Из головы действительно вылетело, о чем мы говорили перед нападением — да и верилась в рассказ Ирсая с трудом. Однако я готова на что угодно, лишь бы спасти Дока. Если для этого придется запихнуть его в артефакт, то я это сделаю. Я желаю Грай всем сердцем. Сама не поняла, как назвала эльфа по имени, только отметила, как тот вздрогнул, и тут же забыла. Но Аж не доживет, мы его не довезем. «Есть способ». Губы мужчины искривились в намеке на улыбку. «Ты сильный псион, Рита, хоть и необученный. У меня тоже имеются пси-способности, которыми, не сомневайтесь, умею пользоваться. Но моих сил не хватит, чтобы удержать душу в теле. Если ты откроешься, позволишь провести слияние, тогда существует вероятность, что у нас получится». Предложение Хиана отозвалось мягким зудом в ладонях. Слияние опасно само по себе, что бы там ни писали в базовом курсе. Интуиция вопила, что это решение аукнется впоследствии. Но разменивать собственное спокойствие на жизнь человека, который, не жалея себя, спас сотни, если не тысячи других людей. Нет, никогда себе не прощу, если не использую даже призрачный шанс вытащить Фега с того света. «Я согласна», — прошептала, решительно посмотрев в синие глаза Ирсая. «Только один вопрос. Зачем вам нужно, чтобы Аш-Фег выжил?» «Лин Аш-Фег — один из немногих людей, заслуживших мое уважение», — чуть помедлив ответил Хиан. «Специалист такого уровня стал бы достойным приобретением рода Хиан-Кош». «Приобретением?» — вспыхнул от возмущения, и от эльфа это не укрылось. «Отставить», — рявкнул Ирсай, пресекая готовую вырваться тираду. «Сейчас я такой же член экипажа, как и остальные. И я видел, что док творил в операционной». Пауза, многозначительный взгляд, намекающий, что моя работа также не осталась незамеченной. «Каждый спасенный человек — это шанс на выживание. Считайте это личной благодарностью». «Надо же, Ирсай способны на благородные поступки», — мысленно хмыкнула. «Ответ принимается», — натянуто улыбнулась. «Что я должна сделать?» «Не сопротивляться», — ответил Хиан и приблизился, чтобы посмотреть глаза в глаза. Я взглянула в эту невозможную синеву и провалилась. Увязла, будто муха в киселе. Моего сознания что-то мягко коснулось. На ум пришло сравнение с нежными лапами котенка, не умеющего прятать коготки. Если он и царапал, то совсем не больно, не желая причинять вред». Наряду с этим накатило чувство пустоты в животе и ощущение падения в пропасть, каждый камешек или ярус которой состоял из воспоминаний. События последних дней проносились стремительно и в то же время ужасающе медленно. Как такое могло быть, совершенно не понимала. На секундочку испугалась, что упаду и разобьюсь о камни на дне, и тут же почувствовала крепкое рукопожатие. Это Ирсай держал меня за руки и парил вместе со мной в невесомости. А еще он легко замедлялся и по желанию даже поднимался выше. Хотя Грай по-прежнему не отводил взгляда, я знала, он видел все, что нас окружало. Мы подобрались к моменту, когда я впервые попала на корабль, а дальше ухнули в пружинищую темноту. Она на миг приняла нас в свои объятия, будто бы знакомясь и рассматривая, кто это пожаловал, а потом вытолкнула обратно. Теперь Ирсай падал спиной вниз, а я летела сверху и держала его за руки. Глазами эльфа я увидела недавний наш спор и бой, в котором погибли медтехники и пятнистые, поверженного врага, которому Хиан лично проломил череп. Гад прятался в воздуховоде, тянущемся под потолком. Это он умудрился влезть в инженерные сети, зациклить картинку с видеокамер и перехватить управление турелями. А еще увидела себя, погребенную под обломками, и ощутила волнение Ирсая. Он переживал. «Обалдеть!» И откопал меня тоже он, и прижимал к себе и успокаивал, баюкая на коленях, и душил в себе ненависть к тем, кто посмел мне навредить. Дальше меня не пустили. Как только Ирсай сообразил, что превратился в объект для изучения, тут же его воспоминания окутались непрозрачной дымкой. Затем последовал стремительный переход, и мы оказались в необычном месте. Прежде всего я вдохнула чистейший горный воздух, потом осознала, что стою на скальном уступе, а под ногами простираются невероятные по красоте горы, сочная зелень покрывающих пологи лесов, белые шапки соседних вершин, синяя, как глаза Ирсая, полоска горной реки, выбивающаяся из-под скалы под ногами и падающая живописным водопадом. Из мелких капелек воды внизу образовалось облачко, а сверху на таком же синем небе плыли его собратья, изредка задевая вершины. «Нравится?» — донесся вкрадчивый шепот Грая. «Безумно!» — прошептала в ответ и шальным взглядом посмотрела на эльфа. Сейчас он выглядел лет на 10 моложе. Вместо черного комбинезона одет в матерчатые зеленые штаны, плотно сидящие на узких бедрах. На них небрежно застегнут кожаный пояс с замысловатой вышивкой. Сверху светло-серая безрукавка, не скрывающая перевитые мышцами плечи. В открытом вырезе безволосая грудь с сломанными линиями, скрытой под одеждой татуировки. Темные волосы немного длиннее обычного и растрепаны ветром, гуляющим на высоте. А на лице искренняя улыбка и искрящиеся озорством глаза. «Покажешь свое место силы?» Эльф не произнес ни звука, слова прозвучали прямо в голове. «Как?» «Достаточно этого пожелать. Прыгаем?» Указал взглядом на пропасть под ногами и бушующий далеко внизу водопад. «Мы же разобьемся!» Ужаснулась от одной только мысли. «Это подсознание». Пожал плечами и крепко стиснул мою руку. «Здесь возможно все, что ты только можешь вообразить. На счет три... раз!» И прыгнул, естественно, потянув меня за собой. Захлебываясь криком, я полетела вниз сквозь облачко, окутавшее прохладной водяной взвесью, прямо в стремительный поток, вместе с которым мы ухнули в воду и практически достигли дна. Всплыла на поверхность я уже одна, и, что удивительно, оказалась в знакомой бухточке на берегу Черного моря. «Грай!» — огляделась в поисках мужчины и не нашла его поблизости. «Ты где?» Показалось, в прозрачной синеве моря мелькнул знакомый силуэт. Я нырнула, опасаясь, что с эльфом случится что-то плохое. Да, в том месте, где он находился, ощущалось холодное течение, которое уносило безвольное тело от берега. Без раздумий кинулась следом, схватила за руку и потащила наверх. Когда мы всплыли, оказалось, что глубина тут небольшая, под ногами чувствуется твердая поверхность. Немного усилий, и вот уже берег. Я вытащила Ирсай, принялась тормошить его и приводить в чувство. На втором заходе искусственного дыхания губы эльфа вдруг стали податливыми, а его ладонь легла мне на макушку, зарываясь во влажные волосы. Операция по спасению превратилась в какое-то безумие. Мы целовались как сумасшедшие, дорвавшиеся до чего-то запретного и от этого отчаянно необходимого. Вездесущий песок скрипел на зубах, налип на мокрую одежду и покрыл каждый свободный участок тела. Что удивительно, Грай не спешил переходить к чему-то большему, будто чувствовал, что я не готова. Его ласки смывали налипшую грязь чужих прикосновений, а жаркие поцелуи стирали из памяти лица тех, кого я всеми силами старалась забыть. На эти краткие мгновения мне удалось почувствовать себя по-настоящему желанной и поверить, что с ним у нас могло бы получиться. Ремин. Меня резко вырвали в реальность, будто вселенная за миг схлопнулась в одну точку и оставила после себя ощущение дикой пустоты. Передо мной все так же сидел Грай Хиан. Наши пальцы по-прежнему были переплетены, как и в том видении. Только сам Ирсай внезапно стал чужим и холодным, и от этого меня пробил озноб. Что случилось? «Мы на месте», — отрывисто сказал эльф и, воспользовавшись моим замешательством, разорвал контакт. Слияние прошло удачно, хотя немного не так, как я планировал. Тем не менее, поставленную задачу мы выполнили. Теперь жизнь Дока зависит от вас. От официального тона и сухого голоса Ирсая, который еще мгновение назад был самым чутким и нежным, мне стало плохо. Тошнота, головокружение, дрожь в пальцах и пугающая пустота внутри стали такими невыносимыми, что хотелось завыть. Машинально отметила, что мы находимся в боксе, где установлена старая медкапсула. Вот на боку лежит чудом живой Док. Я сижу перед ним на коленях, а с другой стороны, от Ашфега, расположился Грай Хиан. Наверное, нас троих захватили гравитационным лучом, переместили на платформу и доставили на место. Грай прав. Дальше все зависело от меня. Несколько раз глубоко вздохнула, чтобы прийти в себя. Затем медленно слезла с платформы и приблизилась к капсуле. Открыла крышку, которая с легкостью поддалась нажиму. Затем гравитационный луч поднял Дока в воздух и аккуратно переместил его на темное ложе. «Что дальше?» — спросила, не отрывая взгляда от мертвенно-бледного лица Фега. «Полагаю, ты должна задать порядок лечения. Представь, что это реаниматор. Только команды передаются не на инфотабло, а звучат в голове», — подсказал Ирсай. «Тогда удалим сначала трубку», — покосилась на железяку, торчащую из живота Дока. «В медотсеке это с легкостью проделал бы медробот, а мне бы оставалось экстренно закрыть раны и стабилизировать реакцию организма, провести реанимационные процедуры». «На счет три? Раз!» Вздрогнула, услышав эту фразу, и чуть не пропустила заветное «три», когда эльф выдернул обломок, после чего я захлопнула крышку и сосредоточилась на единственном желании, которое было действительно важным в этот момент.